«Джульетта, сейчас я тебе кое-что покажу. Просто постой, не двигайся. Вот засранец». В пере на стене за прилавком висит зеркало. Когда Майкл скрылся в подсобке, я взглянула на свое отражение и сказала: «Ну вот, ты и добилась своего». Он вернулся почти сразу. «Если хочешь полюбоваться действительно красивой вещью, взгляни на это». Он протянул мне синюю бархатную коробочку. Я открыла ее и увидела авторучку Дикси. «Но ведь ты же сказал, что никогда о них не слышал». Он громко и с обидой воскликнул: «Да никакая это не Дикси, это Синдбад. Подлинный золотой Синдбад, изготовлен на фабрике авторучек Бенджамина Сойера в немецком городе Констанц примерно в 1915 году. Поговаривает, будто дизайн принадлежит итальянскому футуристу Антонио Сантеллиа, хотя никаких достоверных тому доказательств так и не обнаружено. Красивая штучка, да?» Штучка и впрямь была красивой, но он был настолько рассержен, что, окажись даже это и не так, я все равно не осмелилась бы ему перечить. Я согласно кивнула. Он снова взял ее в руки. «Я занимаюсь ручками 20 лет, но за все эти годы таких видел всего 2 или 3 штуки. Коллекционная стоимость – около 7 тысяч долларов. Но, как я уже сказал, их просто не найти». «А у этих из Дикси не будет неприятностей из-за того, что они ее скопировали?» «Нет, наверняка оригинал и эти самые ручки имеют небольшие различия. Дай-ка мне еще разок посмотреть проспект». «Слушай, Майкл, но ведь у тебя-то все равно оригинал, и стоит он ничуть не меньше, чем раньше. Дело не в этом, дело не в цене. Да и вообще, я бы никогда не стал это продавать. Ты знаешь классический Porsche Carrera? Одну из самых необычных и самых замечательных машин нашего времени. Так вот, какой-то смекалистый циник, поняв это, теперь штампует фибергласовые копии этого красавца. Они очень неплохо сделаны и буквально напичканы самыми современными прибамбасами. Но, понимаешь, Джульетта, ведь это всего лишь жалкая подделка. Принюхайся и поймешь, что она не пахнет ничем, кроме сегодняшнего дня. Немного пластиковых штучек-дрючек и кое-какие незаметные усовершенствования. Практически все это не так уж и важно, зато с точки зрения подлинности играет решающую роль. Машина как раз и была удивительна тем, что Porsche придумал ее так давно и так здорово. Это настоящее искусство. Но произведением искусства является лишь вся машина целиком, со всеми подлинными деталями. Но уж никак, пусть даже самая убедительная внешняя копия. Будь уверена, внутри твоей Дикси невидимая снаружи пластиковая начинка, а золотое напыление пера раза в 3 тоньше, чем у оригинала. Внешне выглядит неплохо, но все эти современные усовершенствования – лишают вещь души. Ладно, в любом случае ты рано или поздно все узнаешь. Так, наверное, лучше рано, чем поздно. О чем ты? Майкл вытащил из-под прилавка телефон и знаком велел мне подождать. Он позвонил Ленни и в нескольких словах рассказал ей о том, что я все-таки обнаружил изделие Дикси. Потом, глядя на меня, он спросил: –